По сообщениям из Южной Кореи, в разных уголках Южной Кореи 9 января прошли траурные мероприятия в память жертв крушения лайнера «Сеул» по поводу того, что истекло 1000 дней после того, как произошла эта трагедия. В Ансане провинции Кёнги состоялся концерт по совместной инициативе Совета семей 16 апреля Лиги 16 апреля и Ансанской гражданской лиги 16 апреля. В Пхенгмукском порту на острове Чинь провинции Южной Чула, откуда видна акватория, где потерпел лайнер крушение, состоялась молитва. Траурные и политические мероприятия состоялись в Тэджоне, Пусане и Фэнсоне южнокорейской провинции Каньвон.